Глава 7. Я очнулась от ощущения беззащитности, накатившего колючей волной. Распахнула глаза, огляделась. Ночь. Мерцают багровые угли прогоревшего костра. Мощные узловатые ветви скрывают небо. Стволы старых деревьев, больше похожие на колонны, практически неразличимы в темноте. Шаг два, и лес уже сливается в сплошную стену. Прямо под боком у меня рюкзак, а чуть дальше, между корнями исполинского дуба, свалены в кучу дрова. Вокруг ни души. Я снова одна. Князь куда-то смылся. Вот подлец. «Максимилиан!» — голос прозвучал тихо и жалобно, на грани всхлипа. Тишина. Паника уже начала просачиваться из самого темного уголка души. «Когда?» «Малявка!» — веселый извительный оклик. «Ты звала?» Максимилиан кинул охапку веток к тем, что лежали на земле, и только потом обернулся ко мне. «Я испугалась, что ты ушел!» Он, ничего не ответив, отделил часть веток и кинул к умирающему костру. Искры прыснули во все стороны, и вскоре пламя жадно вгрызлось в коричневую кору, похрустывая тонкими прутиками. «Просто...» «Одной страшно». Максимилиан молча смотрел на огненные язычки, и по его лицу нельзя было прочесть ровным счетом ничего. Оранжевый свет плясал на стволах ближайших деревьев. А дальше темнота, жуткая, таинственная, полная опасностей. Не выдержав, я встала на негнущихся ногах, обошла костер, стараясь не думать о том, как это выглядит со стороны, села рядом с Максимилианом. Прижала щекой к его плечу и закрыла глаза. Подозреваю, лицо пылало, но мерзкое чувство одиночества постепенно уходило, растворяясь в знакомом травяном запахе. Князь пошевелился. Сейчас он скажет что-нибудь такое и будет прав, а мне останется только утопиться со стыда. Но вместо этого Максимилиан ласково провел рукой по волосам и спросил. «Ты считаешь, что это я виноват?» От удивления я забыла о своих страхах и, широко распахнув глаза, уставилась на князя. Нет, конечно, никто не знал, что под этой дурацкой поляной был Алийский замок. Максимилиан поморщился. «Я не об этом, просто...» Он запнулся. «Просто противно вспоминать, как я вел себя. Расслабился, утратил бдительность, устроил догонялки. А ведь чувствовал, что где-то рядом сторожевые змеи. Но решил тебя напугать. И в итоге...» «Да ладно тебе», — успокоил я его. «Меня тоже отвлекли цветы». «Да какие цветы? Не в них дело». Максимилиан отвернулся. И я с удивлением заметила, что на скулах у него цветет румянец. «А я старше тебя в 200 с лишним раз. Я опытнее, сильнее, умнее, в конце концов. Но совершаю глупость за глупостью. Засветился в бирюзовом. Слишком долго использовал крылья. Проворонил поляну, ловушку, хотя раньше уже видел подобное. Из-за моей самоуверенности ты двое суток провела в катакомбах». «Ты же не знал, что под поляной...» «Зато я знал, на что способны эти змеи. И все равно подставился». «Ты спасал меня». «Спасти тебя можно было 10 разными способами, а я просто захотел произвести впечатление и...» «Нет». «Да, и поплатился за это». Я пристально вгляделась в его лицо. «Ксиль, что было на поляне? Ну, когда я уже упала?» Князь нехорошо усмехнулся. «Урок для беспечного дурака». «Они тебя покусали?» «Нет, расцеловали», — зло передразнил князь. Но, глядя на мои пылающие щеки, смягчился. «На самом деле я сильно перетрусил, когда оказался под этой кучей. Яд подействовал почти мгновенно. Похоже, совпал с приступом». Максимилиан прикусил язык и осторожно посмотрел на меня. Заметил или нет? Вот и говори теперь об иммунитете. «Хотя человек бы умер на месте. Мне надо было сосредоточиться, запустить регенерационный механизм, вытравить из себя эту гадость. Но потом началось всякое...» Его передернуло. «Что началось?» Я прикусила язык, но было уже поздно. Галлюцинации. Еле слышно выдавил из себя Максимилиан. Побочный эффект яда. Мерещилось, что змеи прогрызают меня насквозь. Вьют гнездо внутри головы. Самое глупое, что я прекрасно понимал, что это только кажется, и откуда образы из твоего рассказа про Твара. Но все равно не мог сосредоточиться и вместо пары часов провалялся аж до следующего вечера. В итоге ты чуть не погибла. Ксиль с сомнением покосился на мои заплаканные глаза. Надеюсь, это не из-за меня? Ну, вообще-то... Он нахмурился, а я как-то сразу вспомнила, что ему уже 36 веков. И он могущественный и жестокий шакарский князь, и возглавляет собственный клан не одну тысячу лет. И жалость 17-летней девочки может показаться ему оскорбительной. «Ты не обижаешься на меня?» Он закусил губу и рассмеялся. «Нет, конечно, просто это непривычно. Не бери в голову, все это мелочи. Я гораздо больше боялся за тебя», — добавил он, словно, между прочим, поднимаясь с земли. Я испуганно дернулась. «Куда ты?» «Достану котелок и схожу за водой для ужина». «Я с тобой». Максимилиан, уже стоявший за пределами светового круга, решительно возразил. «Нет, если ты уйдешь, кто за костром следить будет?» Я вскочила и вцепилась в его рукав. «Не оставляй меня одну, пожалуйста». Князь посмотрел мне в глаза и терпеливо объяснил. «Ты не будешь одна. До родника всего 30 метров. Я буду тебя видеть». И ушел, гад. Но не бегать же за ним по темному лесу. Я зябко передернула плечами, подсела к костру. Язычки пламени водили на дровах хороводы. Тени вытягивали свои жуткие лапы к неровному световому кругу. Я вдруг поймала себя на мысли, что ищу среди оранжевых сполохов душу огня. И улыбнулась. Однажды мы с Хэлом на каникулах в очередной раз смылись ночью в лес и разожгли костер. Мама быстро обнаружила пропажу, разволновалась и попросила Дэриэла нас найти. Найти-то он нашел, но вот домой возвращаться не спешил. Так мы и просидели втроем всю ночь у костра, вглядываясь в языки пламени. Ничего особенного не углядели, но дымом пропахли, как копченые селедки. Душу огня мы увидели позже. Приграничной прибыла по делам одна из Эстаминиэль. Мастер пламени. Из глубины пронзительных серых глаз на нас смотрело то, что мы не могли отыскать среди жарко пылающих углей. Шалашик из толстых веток, возведенный с таким трудом, окончательно прогорел и с тихим шелестом обрушился в костер, разбрасывая рыжие искры. Я аккуратно пристроила сверху еще несколько веток и оглянулась в темные заросли.